494. Гуру. Чем труднее, тем скорее и лучше. Благословенны тернии пути, раздирающие обувь. И терновый венец не наказание, но неизбежный сопутник восставшего духа. И кто же из идущих к владыке мог избежать этого тернистого пути? Пути благословения нелегки для ими идущих. Впереди свет, и с ним радость. Но до света надо дойти.